ТЭД должен объяснить учащимся, что навыки, которые они получили в ходе тренировок на улицах города, где расположена школа, могут быть использованы в любом другом городе во всех аналогичных ситуациях. Уже в ходе обучения, как в школе, так и на УПП, надо тренировать незрячих применять приемы ориентации, отработанные на одном маршруте при изучении всех других маршрутов на других улицах города. Преподаватели и инструкторы должны не только знать и беречь состояние сохранных органов чувств своих учеников, но и способствовать их развитию, учить незрячих использовать для целей пространственной ориентации информацию об окружающей среде, получаемую по сохранным сенсорным каналам. Не допускайте отрицательного влияния слабого остаточного зрения на формирование навыков пространственной ориентации с помощью других органов чувств. Тренируйте частично видящих наряду с визуальными ориентирами использовать на маршруте осязательные, слуховые и другие ориентиры. Помните, что частично видящие ночью, вечером, в туман и пасмурную погоду оказываются в положении тотально слепых. Поэтому параллельно с тренировкой по использованию остаточного зрения в ориентировке, тренируйте их в условиях, близких к слепоте, что помогает развивать остроту других органов чувств. Используйте зрительные представления ослепших взрослыми для формирования у них новых зрительных представлений о незнакомых объектах и участках местности с помощью словесного описания визуальных картин местности, внешнего вида объектов, обстановки в помещениях. Описание вида объектов и местности делайте для всех категорий слепых при всех формах слепоты. Такое описание поможет тотально слепым от рождения получить правильное понятие о зрительных образах. При изучении любого маршрута по городу для всех категорий слепых давайте информацию о зрительных ориентирах на маршруте. Это поможет им в кратких беседах со случайными прохожими быстрее определять свое положение на маршруте и направление своего пути. Рекомендуйте лицам, организующим и проводящим прогулки и выезды на природу, туристические походы, делать для слепых описание зрительных картин естественной среды. Это поможет им поддерживать и расширять правильные представления и понятия о естественной среде. Наиболее эффективным органом чувств по замещению функции утраченного зрения является осязание, система кожно-двигательных ощущений. Помните, что осязание – лежит в основе познавательной деятельности слепых. Кожно-двигательные ощущения несут им информацию об окружающем мире. Предметная и пространственная ориентировка слепых протекает главным образом на основе осязательного обследования. Поэтому всегда на всех занятиях, при всех формах слепоты, тренируйте у незрячих учащихся навыки осязательного обследования, как непосредственного руками, так и инструментального, тростью, другими предметами. Помните, что только осязание имеет непосредственно предметный характер. Только с помощью осязания человек сразу же воспринимает форму, размеры и физические свойства предметов. Осязание является средством формирования предметности всех других ощущений – зрения, слуха, обоняния и вкуса. Рекомендуйте незрячим учащимся – обследовать с помощью осязания каждый новый источник звука и запаха, чтобы знать, какому предмету, веществу принадлежит этот звук или запах. Помните, что осязательные образы предметов формируются и запоминаются очень медленно, во много раз медленнее, чем зрительные и слуховые. Незрячий осязательно запоминает предмет только после его многократных обследований. Но ни в коем случае нельзя форсировать обучение слепых пространственной ориентировке. Обучение дает значительно лучшие результаты, если программный материал растянут на 3-4 месяца. Ценным свойством осязания является его упражняемость. В результате систематических тренировок снижаются пороги кожной и двигательной чувствительности, повышается скорость и точность осязательных восприятий, скорость обследования, запоминания и узнавания предметов.